Глава первая. «Господин Доронин, это курьер вас беспокоит. Примите доставку». Стучу три раза в дверь из очень дорогого дерева моего очередного клиента и жду, когда он примет доставку. Масштабы хором поражают своей роскошью. Я никогда не бывала в подобных апартаментах. Словно попала в музей. Живут же некоторые. А мой клиент, похоже, миллионер. Живет на самом последнем этаже новенькой современной высотки, в пентхаусе, окруженном охраной. Уныло вздыхаю. Здесь даже номер квартиры из золота выплавлен. Очень некомфортно находиться мне, простой девушке-сироте, сводящей концы с концами, в таком королевстве. Завидую молча и ненавижу свою судьбу, которая так жестко со мной обошлась. Все, что я видела за свою жизнь, обшарпанные стены сиротского приюта. Конфеты получала только по праздникам, одежду за другими детьми донашивала, которую жертвовали простые люди-волонтеры. Дверь никто не открывает. Может, я квартирой ошиблась. Еще раз читаю на конверте имя заказчика. Мирон Доронин. Звучит очень даже важно. И пометка. Строго, лично в руки. Опять жму на звонок, нетерпеливо постукивая ногой. Смотрю на наручные часы. 5 вечера. Через полчаса я уже должна быть на своей второй работе. День сегодня выдался выматывающим. Я еле-еле на ногах стою. Но у меня еще вечерняя смена в баре. Я должна вымыть там полы. Не знаю, как выдержу. Помру от усталости. А все из-за паршивых долгов, которые так щедро повесил на меня подлец-отчим. Повесил и сбежал. На весь этаж помпезной высотки раздается жалобный рык. Это рыдает от голода мой живот. Я опять не успела поесть. Да и денег у меня сегодня только на проезд. Зарплату обещали выдать сегодня после смены. Кушать очень хочется. Да жить бы. Неожиданно я слышу шаги. Вытягиваюсь по струнке смирно, когда дверь резко распахивается. Превращаюсь в статую. Я вижу перед собой жутко красивого, знойного брюнета с грубоватыми чертами лица и модной щетиной, покрывающей его подбородок с ярко выраженной ямочкой. Намертво к полу приклеиваюсь, не в силах оторвать от него глаз. Тем более, если он вышел меня встречать в черном шелковом халате, ткань которого прилипла к его спортивному, накачанному телу, соблазнительно обклеив каждый его рельефный мускул. Каждый сантиметрик его божественного тела излучает невероятную брутальную мощь. Ауру первосортного самца. «Доброе утро, вечер, день, то есть...» Глупо улыбнувшись, растерялась я, протягивая конверт господину Доронину. «Возьмите и распишитесь». «О, мамочки! Не каждый день встретишь воочию самого настоящего миллионера, да еще и парочкой слов с ним перебросишься. Он же вылитый лидер рейтинга Forbes. Это опасно прекрасное лицо кажется мне знакомым. Где-то я его уже видела. И взгляд у него дикий, хищный. Черные глаза, как у беркута, увидевшего дичь, сужаются, сжигая меня в пепел. Почему он так опасно на меня смотрит, словно мечтает сожрать? «Прошу вас, возьмите пакет и распишитесь». Краснее напоминаю я ему, но мужчина не торопится. Он все так же голодно и властно меня изучает. Руки начинают дрожать, пакет трясется вместе с ними. Я стараюсь быть вежливой и улыбчивой, а у самой сердце, как у зайца, падает в пятки от волнения. «Очень смешно, милая». Наконец мужчина оживает. Я впервые слушаю его голос. Он как айсберг, холодный, морозный. Пробивает до самых костей, превращая внутренности в лед. Миллионер ехидно ухмыляется, облизываясь, а затем резко и нагло сбивает с моей головы рабочую кепку. Капна пышных волос рассыпается по плечам, я же, открывая рот, робея от возмущения. Решила поиграть в ролевые игры? А ну иди сюда. Меня резко хватают за плечи и рывком затаскивают в квартиру. Курьерский пакет падает из рук, а сознание накрывает шок. Мужчина ужасно нагло нарушает личное пространство между нами, дергает меня на себя, прижимая к восхитительному торсу. Халат мерзавца сползает с плеча, оголяя его, а я проглатываю собственный язык. Это выглядит слишком сексуально. Его шикарное натренированное тело, немного влажное после душа, как и волосы, небрежно падающие на глаза, заставляют меня покрыться краской. Случайно смотрю ниже. Мои щеки вспыхивают жаром. Шелковый халат облепил приличную выпуклость в районе паха. Он возбужден, и у него очень большой орган, как будто он туда что-то подложил. Банан, например. Меня прошибает ледяной дрожью до самых косточек. «Что ж, я тебе подыграю, милочка». Горячие пальцы ловят мой подбородок, сильно его сжимают. «Необычно, блин. Мне нравится идейка». «Нет, вы что? Руки берите!» Пытаюсь вырваться, но он как скала. Наклоняется еще ниже, обжигая без того красное лицо пряным, жарким дыханием с ноткой мяты и алкоголя. Обжигает томным выдохом мои губы, на которые он сейчас так голодно таращится. «Круто играешь, крошка, остро!» Отлично придумала переодеться в форму курьера. «Разыграть хотела, проказница!» Он несет какой-то немыслимый бред. Да он пьян, точно, а то и хуже. Не успеваю опомниться, как меня с легкостью подкидывают в воздухе и забрасывают на плечо, как какой-то мешок с картошкой. Уносят вглубь роскошной квартиры. «Мужчина! Вы вменяемый?» Я не могу говорить, я просто в шоке. Он бросает меня на воздушный матрас большой двуспальной кровати, не давая опомниться, накрывает сверху горячим ароматным телом. Мой мозг превращается в кисель, потому что темноглазый сексуальный демон начинает меня целовать. «Горячая. Трахнуть хочу. В этих отстойных шмотках особенно». Грубо сдавливает пальцами мои скулы и набрасывается на губы, горячо, голодно целуя по-животному, не позволяя опомниться. Быстро сбрасывает с себя халат, хватается за резинку боксеров, спуская их вниз. Большой толстый орган выскакивает из трусов, пружиня и покачиваясь. Такой тяжелый, позарез наполненный жидкой сталью, мне становится не по себе. Глаза округляются, дыхание перехватывает. Низ живота наполняется мучительно сладким жаром странного желания. Он снова на мои губы набрасывается. На этот раз целую слишком мокро, с языком, вбиваясь им до самого горла, с хриплыми рваными рыками. Не могу сдержать стон, сама не понимая почему, но я начинаю охотно ему отвечать. И задыхаюсь. Целовать его — это как... так остро и одновременно опасно, как танец на лезвие ножа. Дальше все происходит, как в каком-то сне. Меня избавляют от одежды, рывком срывают штаны, кофточку, белье с треском куда-то в сторону летит, превращаясь в тряпки. И вот я абсолютно голая лежу в постели незнакомого дерзкого мужчины с манерами явного собственника. Мускулистое ароматное тело давит на меня сверху, накрывая, лишая кислорода, пристраиваясь между бедер. Атака горячих, выматывающих поцелуев ни на миг не прекращается, наоборот, он рушит наши личные границы в пух и прах, идет дальше. Двигается все ниже и ниже, обездвиживает меня, плотно сдавливая запястья, запрокидывает их высоко над головой, сжимает, грубо, властно. Берет и пленит меня всю. Съедает по кусочкам, терзает, клеймит как законную собственность, не оставляя на нежной обнаженной коже ни одного живого места. Мое тело горит, нет, полыхает. Огнем от звериных отметин, следов властных пальцев, поцелуев, засосов. Я пальчиками вонзаюсь в его спину, широкие бугрящиеся мускулами плечи, царапая их, пытаясь удержаться, не упасть. Бесполезно, я срываюсь. Падаю со скалы вниз, лечу в темноту, всхлипываю от неземного удовольствия. Вообще не понимаю, что со мной происходит, но ни в коем случае не хочу, чтобы этот сумасшедший останавливался. Мне невероятно, нереально хорошо. Я хочу, чтобы эти потрясающие ощущения длились целую вечность. Миллионер нагло раздвигает мои ноги, вклинивается влажными после душа бедрами. Не понимая, что происходит, его обжигающие поцелуи отвлекают, превращая мозг в кашу. Только когда я чувствую твердый огромный орган, уткнувшийся мне в живот, немного прозреваю. «Стоп! Подождите!» Выбрасываю вперед ладошку, давлю на мускулистую грудь, понимая, что он собирается сделать. Надо предупредить. Бесполезно. Слишком возбужден и заведен, будто не слышит меня, как под гипнозом. Он берет вздыбленный член за основание, проводит по складкам снизу вверх, размазывая влагу. Готовится взять свое. «Зачетно играешь. У тебя талант», — надменно усмехается. «Я Одно движение, второе. Его бедра совершают резкий толчок. Он внутри. Мощный орган тараном пробивает преграду с первого раза, погружаясь почти на всю длину до самого упора. «Ах!» — скрикиваю, кусая губы в кровь. Без того припухшие и до ран истерзанные зверем губы. Он начинает двигаться, набирая скорость. Быстро, резко, бедрами работает, будто насквозь пронзает. Сквозь дискомфорт, сладость, слезы. Не сразу понимая, что меня только что лишили самого сокровенного. Я ведь была девственницей. Теперь уже нет. Я нахожусь в каком-то дурмане, как в трансе. А все благодаря незнакомцу, который просто сошел с ума и сделал меня, первую встречную девушку, своей. Приятная дрожь, которая мелкими импульсами рассыпалась по всему телу, внезапно отступила. Сознание из космического полета возвращается обратно в суровую реальность, и меня накрывает порцией новых, сокрушительных эмоций, на этот раз негативных. Ураган сумасшествия между нами закончился. Мужчина трясется надо мной, крепко прижимая меня к себе, и хрипло стонет. По его божественному телу стекают капли пота. Темные, как шелк, волосы тоже мокрые. Он кончает. Мелкие брызги горячей жидкости выстреливают внутрь лона, крепко сжавшего его член. «Твою мать! Почему ты такая узкая?» Доронин мелко подрагивает, наслаждаясь последними волнами оргазма. Потом вдруг распахивает глаза, смотрит на мои бедра, после с явным испугом и удивлением в мои влажные от слез глаза. «Что? Кровь? Какие игры ты со мной играешь, а? Неужели заштопала себя? Дура!» «Все закончилось, я пришла в себя. Господи, что я натворила?» Пропустив несколько ударов сердца, оттолкнула от себя наглеца, на ноги вскочила и простонала. «Вы что? Что вы наделали?» Тряхнув головой, несколько раз моргнув, мужчина всматривается в мое лицо, делая вид, будто удивляется, будто видит меня впервые. Темные глаза вспыхивают недоверием. Затем он опускает глаза ниже, видит алые пятна на мятой простыне. Его лицо искажается холодом. «Вероника?» «Я не Вероника», — обиженно всхлипываю. «Я Диана. Вы, очевидно, обознались». Мои глаза закатываются, и я лечу в темноту. Но сильные мужские руки успевают подхватить меня за секунду до удара.